Раджа и обезьяна. Жил некогда один славный царь, и было у него 7 сыновей. Все 6 его старших сыновей были гордыми, образованными, любили охоту и состязания, в общем, вели себя сообразно царевичам. Чего нельзя было сказать о младшем сыне царя? Этот простодушный мальчик постоянно проводил время с детьми слуг и любил возиться с разными животными – слонами, собаками и обезьянами. О том, чтобы отправиться на охоту вместе со своими братьями, он даже и помыслить не мог, так как убийство животных вызывало в нем ужас и отвращение. Спустя несколько лет 7-й сын царя вырос, превратившись в статного и умного юношу, но привычкам своим не изменил. Поэтому, увидев его, никто и не подумал бы, что он принадлежит к царскому роду. Его отца это очень огорчало, и юноша старался реже показываться ему на глаза. Однажды правитель застал своего младшего сына за купанием слонов, и это страшно разгневало царя. Так мало того, что царевич, словно простой погонщик, мыл слона, так после этого он уселся у костра и стал с удовольствием есть рисовую кашу с овощами, будто во дворце его не ждали изысканные кушанья. Увидев все это, царь закричал: «Какой позор! Если ему по душе жить, как простолюдину, то пусть убирается прочь из моего дворца и больше не позорит меня!» Мать царевича, услышав это, очень расстроилась. Со слезами она просила своего царственного супруга не быть таким суровым по отношению к их младшему сыну, но царь был непреклонен. И тогда царица вся в слезах поспешила к царевичу и сказала ему: «Ох, сынок, прогневил ты своего отца, купая слонов, и он теперь не хочет тебя знать. Не дожидайся, когда он выгонит тебя с позором, а лучше сам отправляйся по белу свету. Я дам тебе риса и денег в дорогу, и, конечно, свое благословение». «Не надо плакать, матушка, я не пропаду. На свете много ремесел, вот я и выучусь одному из них. А твой кошелек с деньгами я тоже пущу на доброе дело», — сказал царевич, прощаясь с матерью, и отправился, куда глаза глядят. Утром следующего дня юноша подошел к харчевне, что находилась поблизости от другого города. Около этой харчевни царевич увидел незнакомца, который тянул за собой на цепи обезьянку. Добродушный юноша не мог не отметить, как плохо обращаются с бедным животным, и, не выдержав, он обратился к незнакомцу: «Куда ты тащишь эту обезьянку?» «Эта проклятая обезьяна причинила мне вред, а потому заслуживает, чтобы ее утопили», — ответил незнакомец, грозно сдвинув брови. Тогда царевич, недолго думая, предложил: «Я выкуплю у тебя эту обезьяну». 100 золотых, или я сегодня же ее отоплю», — был ответ незнакомца. Царевичу пришлось отдать все деньги, которые ему дала в дорогу мать, но он не жалел об этом, ведь золото было потрачено на доброе дело. Как только он выкупил обезьяну, тотчас снял с нее тяжелую цепь и накормил ее рисом. Затем они вместе отправились дальше. Долгим был их путь сквозь густые лесные заросли и топкие болота, пока, наконец, дорога не привела их к большому городу. Неподалеку от городских ворот обезьяна смастерила из гибких прутьев хижину, и царевич смог поселиться в этом жилище. А когда закончился рис, она отправилась на базарную площадь и принялась танцевать, гримасничать и смешить людей до тех пор, пока пустой мешочек из-под риса не наполнился различными фруктами, орехами и сладостями. тому же многие довольные зрители не скупились и бросали обезьянке монеты. На эти деньги царевич смог купить риса и овощей. Так обезьяна стала зарабатывать на жизнь себе и своему спасителю. А царевич не спешил обучаться какому-нибудь ремеслу. Все дни напролет он только и делал, что ждал обезьяну, готовил нехитрый обед и ел. В один из дней сам правитель города, восседая на своем великолепном слоне, увидел на площади танцующую обезьянку. Это зрелище так развеселило Раджу, что он бросил ей золотую монетку. Обезьянка ловко подхватила ее и принялась танцевать только для правителя, а затем, низко поклонившись, сказала: «О, повелитель, будь великодушен и не откажи мне в милости». «Что же ты хочешь?» – удивленно спросил Раджа. «Позволь мне немного попользоваться меркой для золота из твоей сокровищницы». Раджа удивился еще больше, но все же приказал своим слугам дать обезьяне то, что она просит. Спустя несколько дней обезьяна прибежала во дворец и, низко поклонившись, вернула Радже его мерку для золота. Затем она своим танцем и гримасами снова развеселила правителя, и он, вдоволь насмеявшись, спросил: «Кстати, обезьяна, скажи-ка мне, для чего тебе понадобилась моя мерка? Неужели ты все это время мерила ей золото?» «Да, мой повелитель. Все эти дни я только этим и занималась, страшно устала, и поэтому половина золота еще осталась неизмеренной». «И где же ты нашла столько золота?» – удивился Раджа. «Оно принадлежит моему хозяину, царевичу Бридошу», – ответила обезьяна. Домой она вернулась с целой горой фруктов из дворцового сада, а также тайком прихватила с собой и шелковый платок повелителя. И пока царевич возился с ужином, обезьяна бросила его в горящий очаг, а затем, быстро вынув его из пламени, спрятала платок в скорлупе кокоса. На следующий день обезьяна по приглашению Раджи вновь явилась к нему во дворец, чтобы развлекать его своими танцами. Но танцуя, плутовка делала печальные глаза, словно ее постигло горе. Раджа не выдержал и спросил: «Отчего ты так печальна сегодня?» «О, великодушный повелитель, плохи мои дела!» – пискнула обезьяна. «Зазевалась я, когда сушила над очагом одежду моего хозяина, царевича Бридоша, и ее охватило пламя. Вот посмотри, что от нее осталось». С этими словами обезьяна достала обгорелый шелковый платок самого Раджи и протянула его повелителю. «Что же теперь со мной будет?» – причитала она. «Ведь мой хозяин скоро потребует свои одеяния, а от них остались только обгорелые клочки». Тогда Раджа распорядился принести самый красивый шелковый наряд, какой у него только был. Он отдал его обезьяне и сказал: «Надеюсь, царевичу Бридошу понравится этот наряд». Обезьяна приняла его с благодарностью и напоследок сказала: «О, мой великодушный господин, ты так добр и справедлив, что я готова поведать тебе великую тайну. Старшая из твоих дочерей и мой хозяин рождены друг для друга. Это мне открыли звезды. Если ты соединишь их руки, то счастлив будешь и ты сам, взирая на этот прекрасный союз». «Если то, о чем ты мне поведала, правда, то я с радостью отдам свою дочь за царевича Бридоша. Но вначале я хочу взглянуть на него, а также выслушать своих звездочетов». Обезьянка откланялась и поспешила к царевичу. В хижине она как следует выкупала юношу. облачила его в царское одеяние и повела во дворец к Радже. Прохожие оглядывались на него, потому что царевич очень преобразился. Такого красавца, как он, нужно было еще поискать. Все семь дочек правителя не могли налюбоваться царевичем, когда он пришел во дворец и сел с ними за пиршественный стол. Юноша же не мог оторвать взгляда от изысканных угощений, расставленных на столе, и ел с таким аппетитом, словно долгое время голодал. Раджу удивило странное поведение царевича, но обезьяна сумела все объяснить. Царевич Бридош долгое время страдал от тяжелой болезни и не мог ничего есть. Лучшие лекари и целители лечили его. Видимо, они дали ему слишком сильное снадобье, что теперь мой хозяин не может оторваться от еды. Но скоро это пройдет, и он станет таким же умеренным в еде, как и прежде. Раджа, понимающе кивнул головой, и так как звездочеты подтвердили слова обезьяны, не стал откладывать свадьбу. А на следующий же день соединил руки царевича и своей старшей дочери. Семь дней и семь ночей длилось свадебное пиршество, а по его окончанию Раджа сказал зятю: «Настало время вести тебе молодую жену в свой дворец». Обезьяна и тут нашла, что сказать. «О, великий Раджа, ты уже знаешь о том, что мой хозяин долго болел. Все это время его дворец находился в запустении. Поэтому не мог бы ты одолжить нам 100 мотык, 100 лопат, 100 топоров и 300 рабочих, которые помогут привести дворец моего хозяина в порядок?» Раджа удивился такой просьбе, но отказывать не стал. Кроме того, он решил сам поехать вместе со своей дочерью и зятем, чтобы убедиться, что во дворце Бридоша все как подобает царственным особам. И вот караван, возглавляемый обезьяной, длинной вереницей потянулся по дороге. Когда они достаточно отъехали от границ того города, в котором правил Раджа, по пути им стали попадаться маленькие поселки и города. И каждый раз, проезжая мимо них, обезьяна возвещала: «Здесь живут подданные царевича Бридоша». Люди же, живущие в этих местах, при виде столь огромного каравана, с почтением кланялись Радже, царевичу и всем вельможам. В скором времени караван, ведомый обезьяной, подошел к джунглям, и она, опережая людей, поскакала по верхушкам деревьев в самую их гущу. И пока люди пробирались сквозь густые заросли, обезьяна забралась во дворец страшного великана, одиноко живущего в джунглях, и стала там хозяйничать, пока его хозяин был на охоте. Плутовка распахнула настежь все двери и окна, приказала слугам навести здесь порядок и приготовить все для пира, а сама стала поджидать караван с гостями. Когда караван приблизился ко дворцу, Раджа был поражен его размерами. И хоть снаружи дворец зарос зеленью до самой крыши, внутри он сиял от обилия золота, серебра и прочих ценностей. За праздничным обедом все радовались и веселились. Лишь только царевичу было не по себе от страха, чем же может обернуться эта обезьянья затея. Но Раджа не стал задерживаться в гостях у зятя. Следующим же утром он отправился домой, а 300 его рабочих принялись за дело. Шум от 100 топоров, мотык и лопат стоял такой невообразимый, что великан, услышав его, пришел в ужас, а потом еще и увидев полчище людей с топорами и мотыгами, и решил поскорее убраться подальше из этих мест. Вскоре под руководством обезьяны вокруг дворца разбили красивый сад с фонтанами и прудами. А сам дворец достроили множеством флигелей и прочих сооружений так, что не было дворца красивее, чем этот на всем острове Ванка. И зажил царевич вместе со своей молодой женой в радости и счастье, как и предсказывала обезьяна. А когда все было выполнено, обезьяна сказала своему хозяину: «Дорогой мой спаситель, я сделала все, чтобы отблагодарить тебя за твою доброту, сохранившую мне жизнь, а теперь позволь мне оставить тебя». «И я благодарю тебе, моя верная помощница», — сказал царевич с грустью. «Иди, если хочешь, но знай, что я всегда буду тосковать по тебе». Обезьяна подумала и осталась во дворце царевича до конца своих дней.